Часть вторая. После того, как я решил прожить жизнь всерьез, я начал прикидывать, что я могу сделать. Что именно мне понадобится в жизни? Учеба, спорт и набор навыков. Младенец может сделать не так уж и много. Максимум зарыться лицом в чью-то грудь. Когда я так делал со служанкой, ей это явно не нравилось. Эта служанка определенно ненавидит детей. Спортом можно заняться в будущем. А пока, чтобы учить слова, я начал искать книги в доме. Важно быть начитанным. Уровень грамотности в Японии близок к 100%, но есть множество людей слабых в английском, так что они с неохотой принимают идею выезда за границу и даже вовсе отказываются рассматривать иностранные языки как что-то полезное. Следовательно, изучение местного языка было моей первой задачей. Я отыскал 5 книг. Может ли быть, что книги в этом мире большая ценность, или может Пол и Зенит не любят читать? А может быть сразу обе эти причины вместе? Для меня, обладающего тысячами книг, это было что-то невероятное. Даже если все это были только ранобы. Пусть тут было всего 5 книг, но это было вполне достаточно для изучения языка. Язык этого мира был похож на японский, так что я быстро запоминал его. Хотя буквы были совершенно другими, изучение речи шло очень гладко. Мой словарный запас успешно расширялся. Научиться слушать тоже было очень полезно. Отец не один раз читал мне книги, так что изучение произношения тоже продвигалось успешно. Возможно, благодаря способностям этого тела к запоминанию. Овладев чтением, я нашел содержание книг очень интересным. В прошлой жизни я никогда не думал, что учеба может быть интересной. Но если задуматься, это все равно, что искать всякие любопытные вещи в интернете. Как это может быть неинтересным? Если задуматься об этом, отец что, серьезно думал, что такой маленький ребенок может понять содержание этих книг? Это хорошо для меня, но нормальный годовалый ребенок только хмурился бы и плакал. Этими 5 книгами были следующие. «Путешествие вокруг света», особая энциклопедия, где описывали все страны в мире. «Слабости монстра Фидоа», книга, описывающая монстров, обитавших Фидоа, и способы справиться с ними. «Руководство по магии». Руководство, содержащее методы использования магических атак, от простейших до продвинутых. Легенды Перугиуса. Сказки о призывателе по имени Перугиус, который путешествовал со своими компаньонами, сражался с демоническими богами, спасал мир, наказывая зло и вознаграждая добро. Три мечника и лабиринт. Приключения 3 талантливых мечников, каждый из которых владел своим собственным стилем фехтования, случайно встретившихся на входе в лабиринт. Отложив в сторону 2 приключенческие книжки, оставшиеся могли многому меня научить. Особенно руководство по магии. Для меня, пришедшего из мира, где магии просто не существовало, записи в ней вызывали огромный интерес. После чтения я усвоил несколько базовых вещей. Во-первых, магия условно может быть разделена на 3 категории. Магия нападения – атакует цель. Магия исцеления – исцеляет цель. Магия призыва – призывает кого-то. 3 типа. Довольно просто понять. Даже если они выполняют разные функции, согласно руководству, изначально магия разрабатывалась для битв. Она не использовалась для мирных целей или, скажем, охоты. Второе. Чтобы использовать магию, вы должны иметь ману. И наоборот, пока у вас есть мана, вы можете использовать магию. Есть 2 способа использования магии. Использовать свою собственную ману, содержащуюся в теле. Вытянуть ману из чего-то содержащего. Только что-то одно из 2 вариантов. Трудно придумать хороший пример для аналогии. Наверное, что-то вроде генератора для первого и батарейки для второго. Давным-давно люди пользовались только своей собственной маной для использования магии. Но со сменой поколений магия анализировалась и становилась все более продвинутой. И количество нужное для ее использования маны все больше увеличивалось. Это было приемлемо для людей с большими запасами маны. Но остальные, имевшие малое количество маны, уже не могли применять магию. Так что маги прошлого стали искать способы получать ману откуда-то еще, чтобы восполнить возросшие требования. Третье. Есть 2 пути активировать магию. Заклинания и магические символы. Это ведь не требует объяснений, правильно? Просто используй свой род или нарисуй магический символ, чтобы запустить магию. Когда-то больше полагались на магические символы, но теперь обычным делом стали и заклинания. В прошлом произнесение простейшего заклинания требовало как минимум несколько минут. Может и не слишком долго, но этот метод было очень трудно использовать в битвах. Возвращаясь к другому варианту, магические символы после нанесения можно использовать неоднократно. Были некоторые маги, которые все больше полагались на произнесение заклинаний и успешно сократили время их использования, после чего они стали нормой. Простейшие уже занимают не больше 5 секунд, и базовые магические атаки вполне можно использовать с помощью заклинаний. Но если нет особых требований, то действительно, сложная магия до сих пор используется с применением магических символов. Четвертое. Магические способности в основном определяются в момент рождения. В стандартной RPG количество магических очков растет с ростом в уровне, но похоже в этом мире они не повышаются. В основном обычная специализация здесь воин. Одно использование таких терминов вызывает чувство, что здесь все совсем по-другому. Что насчет меня? Тут сказано, что количество маны зависит от наследственности. Факт, что моя мать способна применять магию, внушает определенную надежду и немного беспокоит. Даже если мои родители талантливы, мои гены могли сложиться абсолютно бесполезным образом. Конец второй части.